Почти сразу Оскар крикнул: «Вон он, прямо впереди!» Хьюго вскочил и выбежал на палубу. Потребовалось несколько секунд, чтобы глаза привыкли, и он разглядел впереди, в черноте неба и моря, крошечный красный огонек. Он показался на секунду и исчез за очередной волной. «Я постою за рулем», — Хьюго сменил Оскара. «Включай прожектор». Луч прожектора казался сплошным белым столбом в темноте. Флюоресцирующая краска цилиндра ярко сверкнула в этом луче. Хьюго удерживал дикого гуся против ветра, давая возможность цилиндру приблизиться. Ханси и его товарищ ждали у отпорного крюка. Хьюго осторожно подвел корабль к подпрыгивающему желтому цилиндру и издал довольное восклицание, когда крюк подцепил специальное кольцо, и цилиндр начали поднимать на борт. Он смотрел, как две фигуры в дождевиках поднялись по лестнице на мостик и положили цилиндр на стол. «Хорошо, хорошо!» — Хьюго от души хлопнул их по спине. «Теперь идите, просушитесь оба». Они отправились в кают-компанию, а Хьюго передал руль Оскару. «Домой!» — приказал он. «Как можно быстрее!» И ушел к себе. Сидя у раскладного стола в своей каюте, Хьюго открыл цилиндр и извлек пластиковый пакет. Раскрыл его и высыпал содержимое на стол. Он негромко присвистнул и взял самый большой камень. Хоть он и не был специалистом, но инстинктивно понял, что это необычайно ценный алмаз. Даже грубая, необработанная поверхность не могла скрыть таящийся в глубине огонь. Для него этот камень бесполезен, продать его невозможно. У Хьюго не было искушения обмануть круг. Давали о себе знать 15 лет тяжелой работы. Круг основывался на взаимозависимости. Ни один его элемент не мог действовать самостоятельно, и в то же время каждая его часть была самодостаточна и надежно изолирована. Только один человек знал их все, и никто не знал, кто это. Хьюго извлек из ящика свои инструменты и разложил их на столе. Зажег спиртовку и поставил на нее чашку с воском. Потом высыпал алмазы в блестящую металлическую банку, самую обычную консервную. Легко удерживая равновесие в корабельной качке, он снял со спиртовки чашку и вылил на алмазы расплавленный воск, заполнив банку до края. Воск быстро застыл и затвердел, став белым и непрозрачным. Теперь камни прочно впаяны в него. Он не позволит им передвигаться и дребезжать и придаст банке нужный вес. Хьюго зажег сигарету и выглянул. Рулевой подмигнул ему. Хьюго улыбнулся. Когда он вернулся к столу, банка уже остыла. Он закрыл ее круглой жестяной крышкой и перешел к миниатюрным тискам, прикрепленным к верстаку. Тщательно закрепил крышку. Глаза щипало от сигаретного дыма. Наконец, удовлетворенный, он поставил запечатанную банку на стол и подошел к стене, на которой висел его пиджак. Достал из внутреннего кармана конверт, а оттуда типографскую многоцветную этикетку. Вернулся к столу и аккуратно наклеил ее на банку. На этикетке было прекрасно стилизованное изображение прыгающей сардины, похожей на шотландского лосося. «Сардины в томатном соусе». Хьюго прочел надпись и откинулся в кресле, восхищенно рассматривая собственную работу. «Сделано в Юго-Западной Африке».